Ава Арсений. Ава Арсений Великий приведен к монашеской жизни чудными судьбами Божьими. Он был наставником Аркадия и Гонория, сыновей Феодосия Великого, императора Византийского, и назывался отцом их. По такому значению своему, по личным достоинствам, по учености своей, Арсений пользовался особенным почетом между придворными. По положению мира он принадлежал к сенаторам и вместе принадлежал к церковному клиру, имея сан диакона. Из дошедших до нас изречений его и событий из его жизни видна в его характере необыкновенная прямота и откровенность. Он действовал сообразно своей цели, своей решительной благонамеренности, не допуская себе соображений, которые могли бы отвлечь от такого действования. Однажды он нашел нужным наказать Аркадия за некоторое юношеское увлечение и наказать так сильно, чтобы питомец не позволил себе снова этого увлечения. Злоба объяла Аркадия. Он задумал убить Арсения. Умысел царевича был открыт Арсению. Арсений ночью снял с себя одежду царедворца, облегся в рубище нищего, ушел из дворца, сел на корабль, отправлявшийся из Константинополя в Александрию. В окрестностях ее находилась дикая пустыня, скит, в которой тысячи монахов проводили самое возвышенное жительство. Туда направился Арсений. Он сопричислился к многочисленному лику святых подвижников и вскоре под руководством преподобного Иоанна Колова достиг особенного духовного преуспеяния. В характере Арсения Великого отмечена жизнеописателями еще особенная черта. Когда он находился при дворе императорском, никто из придворных не окружал себя таким великолепием, как Арсений, а в скиту никто не наблюдал так строго иноческой нищеты, никто не носил столь рубищного одеяния, как Арсений. Обилие благовонных мастей он заменил смердящую водой, в которой намачивались пальмовые ветви для его рукоделия, и которая постоянно непеременяемая, но только добавляемая была в его келий. И при дворе Арсений, сияя по наружности роскошью, проводил жительство подвижника, постоянно помышлял о монашеской жизни, стремился к ней всем желанием сердца. Подобная черта замечена в характере Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Этот святитель, строгий подвижник, был вполне нестяжателен, нестяжателен до совершенной нищеты. Но во время богослужения он обставлял себя необыкновенным порядком и необыкновенным блеском. Что это за явление? Явление ли тщеславия и суетности по обычаю и в духе мира? Нет. Это было проявлением бескорыстного и высокого сочувствия к изящному. По этой причине пышность стояла возле нестяжания, блеск прикрывал строгое подвижничество и легко оставил преподобный Арсений тени и образы изящного, которым сердце его не было пристрастным, устремился всецело к существенно изящному, единое, истинно изящное — Бог. Узнав о замысле Аркадия и находясь еще при царском дворе, Арсений молился Богу так: «Господи, научи меня, как мне спастись», и был к нему глаз. Арсений, бегая от человеков, и спасешься. В скиту Арсений опять молился Богу, говоря: «Господи, научи меня, как мне спастись». И услышал он голос, говоривший ему: «Арсений, бегай человеков, молчи, безмолвствуй, это корни безгрешия». Так сердцеведец Бог призвал избранный сосуд свой к отшельнической жизни, ведая его способность к ней. Прибыв в скит, святой Арсений объяснил о намерении своем принять монашество пресвитером. Они отвели его к старцу, исполненному Святого Духа, Иоанну Колову. Старец захотел подвергнуть Арсения испытанию. Когда они сели за трапезу, чтобы вкусить хлеба, старец не пригласил Арсения, но оставил его стоять. Он стоял, устремив глаза в землю и помышляя, что стоит в присутствии Бога пред его ангелами. Когда начали употреблять пищу, старец взял сухарь и кинул Арсению. Арсений, увидя это, обсудил поступок старца так. «Старец, подобный ангелу Божию, познал, что я подобен псу, даже хуже пса, и потому подал мне хлеб так, как подают псу, съем же я хлеб так, как едят его псы». После этого размышления Арсений встал на руки и на ноги, в этом положении подошел к сухарю, взял его устами, отнес в угол и там употребил. Старец, увидев великое смирение его, сказал пресвитерам: «Из него будет искусный инок». По прошествии непродолжительного времени Иоанн дал ему келью близ себя и научил его подвизаться о спасении своем. Вопросил однажды Ава Арсений одного из египетских старцев о своих помыслах. Это увидел некоторый брат и спросил его: «Ава Арсений, почему ты, будучи столь сведущ в учености Греции и Рима, вопрошаешь о твоих помыслах этого чуждого всякой учености?» Арсений отвечал: «Науки Греции и Рима я знаю, но еще не узнал алфавита, который преподается этим ничего не знающим в учености мира». Познания, которые сообщал египтянин, были доставлены ему исполнением евангельских заповедей. Эти познания приобретаются в самой душе, в ней имеют опытное, неоспоримое доказательство себе. Они представляются поразительной новостью для ученого по стихиям мира, получившего все познания свои извне, лишенного правильного самовоззрения, которое открывается исключительно при свете учения Христова. Блажен Ава Арсений, почтивший должным образом премудрость, нисшедшую к человекам свыше и уничтоживший перед нею премудрость, возникшую из падения человеческого. Многие, весьма многие, предпочли вторую первой, погубили себя и своих последователей, устранив от себя свет Христов, оставшись при своем собственном свете. Однажды Ава Евагрий сказал Аве Арсению: «Отчего мы при всей нашей учености и нашем развитии не имеем ничего, а эти грубые египтяне имеют такое возвышенное духовное делание?» Ава Арсений отвечал: «Мы ничего не почерпаем для духовного жительства из учений мира, а они подвигами стяжали свое духовное жительство». Христианское преуспеяние доставляется исполнением евангельских заповедей в самоотвержении. Очевидно, что земная ученость, имеющая своим началом падение человечества, не может принимать никакого участия в деле обновления человечества искупителем. Она делается великим препятствием в этом деле, если не будет решительно подчинена премудрости Божией. Если в дело спасения человеков, в дело Божье, внесем свое тлетворное начало, свой дух гордыни и вражды на Бога. Брат просил Аву Арсения дать ему наставление. Старец сказал: «Всеусильно подвизайся, чтобы внутренним твоим деланием по Боге побеждено было все внешнее». Внутреннее делание есть тоже душевное делание. Оно состоит во внимательной молитве, устной и умной, в плаче сердца, в памятовании смерти, в самоукорении, в сознании и исповедании греховности своей, и в тому подобных деланиях, совершаемых подвижником внутри души, в самом себе. Сказал Ава Арсений: «Если взыщем Бога, то Он явится нам. И если будем удерживать его в себе, то он пребудет с нами. изречение из возвышеннейшего иноческого подвига. Оно знаменует, что истинным подвигом должно привлечь в себя благодать Божию и, получив ее, удерживать ее в себе истинным подвигом. Предавшиеся ленности и беспечности по получении благодати утратили ее. Некоторый монах сказал Аве Арсению: «Помыслы беспокоят меня, говоря: ты не можешь выносить ни поста, ни подвигов, посещай, по крайней мере, больных, потому что это дело любви». Старец, поняв, что помыслы насеяны бесами, сказал ему: «Иди, ешь, пей, ничего не делай, только не оставляй келейного безмолвия». Старец сказал так, зная, что келейное безмолвие приведет монаха к должному жительству, если монах пребудет терпеливо в безмолвии. Поведали о некотором брате, приходившем в скит с целью увидеть Аву Арсения, следующее. Брат этот пришел в скитскую церковь и убедительно просил священнослужителей, чтобы доставили ему возможность видеть старца. Они сказали ему: «Побудь здесь некоторое время, и увидишь его». Брат отвечал: «Я не вкушу никакой пищи, прежде нежели увижу его». Тогда священнослужители послали одного из скитских братьев проводить странного брата до кельи старца, которая находилась в весьма дальнем расстоянии от скитской церкви. Достигши кельи и постучавшись в двери, они вошли в келью, приветствовав старца, сидели долго, пребывая в молчании. Наконец скитский брат сказал: «Я ухожу, помолитесь о мне». Странный брат не осмелился начать разговора со старцем и сказал скитскому: «И я иду с тобою». Они вышли оба вместе, и попросил странный брат скитского: «Отведи меня к Аве Моисею, который вступил в монашество из разбойников». Когда они пришли к Аве, то он принял их очень приветливо, преподал им мудрое и святое наставление, отпустил, выразив великую любовь. Тогда скитский брат сказал страннику: «Вот, я водил тебя к чужестранцу и к египтянину. Который из двух тебе понравился более?» Он отвечал: «Однако египтянин мне пришелся более по сердцу». Некоторый из отцов, услышав это, помолился Богу, говоря: «Господи, открой мне тайну дела. Один убегает всех ради имени Твоего, а другой принимает всех ради Твоего имени». И вот в видении явились ему два великие корабля на обширных водах. В одном корабле он увидел Аву Арсения, безмолвно плывущего, и Духа Божия с ним, а в другом — Аву Моисея, плывущего в обществе ангелов, которые питали его медом, истекавшим из сотов. Таково было свидетельство Божие о истинно безмолвствующем иноке. Сказал Ава Марк Аве Арсению: «По какой причине ты избегаешь общества и беседы с нами?» Арсений отвечал: «Знает Бог, что я люблю вас, но не могу быть вместе и с Богом, и с человеками. На небе тысячи и тысячи тысяч имеют одну волю, а у человеков воля многообразна, и потому не могу, оставив Бога, быть с человеками». Когда иноку усвоится его делание и соделается его существенной необходимостью, тогда он не имеет возможности перейти к другому деланию, хотя бы это другое делание имело свое духовное достоинство. Оставление усвоившегося делания как бы оставление жизни. Однажды некоторые отцы пришли из Александрии к Аве Арсению для свидания с ним. Один из них был дядя старшего Тимофея, архиепископа Александрийского, прозванного Нестяжателем. Ава Арсений был тогда болен и отказался от свидания, опасаясь, чтобы и другие не начали приходить и беспокоить его. В то время он находился в каменистой горе Тройской. Отцы возвратились огорченные. За этим последовал набег варваров. Старец оставил гору и перешел для жительства в Нижний Египет. Услышав это, отцы опять пришли для свидания с ним. Старец принял их радушно. С отцами был брат. Этот брат сказал Аве Арсению: «Известно ли тебе, Ава, что мы приходили к тебе для посещения в Тройскую гору?» Старец отвечал ему: «Вы, после того, как я не принял вас, ели хлеб и пили воду, а я, поверь мне, сын мой, не вкусил ни хлеба, ни воды, даже не присел, но прибыл в молитвенном подвиге о вас, доколе мне не было открыто, что вы возвратились к себе благополучно. Так поступил я по той причине, что вы потрудились ради меня. Впрочем, простите меня». Посетители пошли от него утешенные. Чтобы исцелить плотское осуждение о поступке духовного мужа, о поступке, который по наружности своей мог показаться резким нарушением заповеди Божией о любви к ближнему, святой Арсений поведал тайну своего поведения относительно непринятых им посетителей и бывшее ему о них божественное откровение, из которого явствовала сила его молитвы и то исполнение заповеди, к которому способны одни духоносцы. Брат пришел к хижине Авы Арсения. Это случилось в скиту, и увидел сквозь дверную скважину старца всего как бы огненным. Брат достоин был видения. Он постучался в дверь, старец вышел и, заметив изменение в лице брата, спросил его, давно ли он тут и не видел ли чего. Брат сказал, что ничего не видел. Старец, побеседовав с ним, отпустил его. Поведал Ава Арсений о некотором скитянине, великом по подвижничеству и славном по вере, но погрешавшем в ней по невежеству следующее. Скитянин говорил, что в святом причащении мы приемлем не тело Христово, но образ тела Христова в виде хлеба. Об этом услышали два старца, зная, что говоривший велик по жительству, они поняли, что он говорит это не по злонамеренности, а по неведению и простоте. Они пришли к нему и сказали: «Отец, мы слышали о некотором брате, что он произнес мнение, не согласное с учением правой веры, именно, что в святом причащении мы принимаем не тело Христово, но образ тела Христова в виде хлеба». Старец отвечал: «Говорил это я». Они начали его убеждать: «Не думай так, отец, но исповедуй по преданию святой, соборной, апостольской церкви. Мы веруем, что хлеб есть самое тело Христово, а в чаше самая кровь Христова, отнюдь не образы. Хотя непостижимо, каким образом хлеб может быть телом, но так как Господь сказал о хлебе: «Сие есть тело мое», то мы веруем, что хлеб есть истинное тело Христово. Старец на это сказал: «Если я не буду удостоверен самым опытом, то пребуду в сомнении». Они предложили ему: «Будем молиться Богу в течение всей следующей недели, чтобы Он объяснил нам таинство, и веруем, что Бог откроет». Старец с радостью принял предложение. Он молил Бога так: «Господи, Ты знаешь, что я не верю, не по злонамеренному упорству. Господи Иисусе Христе, открой мне об этой тайне, чтобы я не пребывал в заблуждении по причине неверия». Так же и старцы, пришедшие в хижины свои, молили Бога в течение всей недели об этой тайне и говорили: «Господи Иисусе Христе, открой об этой тайне старцу, чтобы он не пребывал в неверии и не погубил труда своего». И послушал их Бог. По прошествии недели они пришли в церковь, сели все трое на одной циновке и отверзлись им очи. Когда был предложен хлеб на святой трапезе, тогда увидели они, одни эти три старца, младенца вместо хлеба. Когда же иеромонах простер руку, чтобы преломить хлеб на святой трапезе, то сошел с неба ангел Господень с ножом в руке, заклал младенца, кровь из него излил в чашу. Когда иеромонах преломлял хлеб, ангел резал младенца на малые части. Когда приступили к принятию святых тайн, неверовавшему старцу подано было кровавое мясо. Увидев это, старец испугался и возопил: «Господи, верую, что хлеб есть тело Твое». И немедленно мясо на руке его оказалось хлебом по обычаю таинства. Он причастился, славословя Бога. Старцы сказали ему: «Бог ведает, что человеки не могут употреблять сырого мяса, а потому он прикрыл тело свое видом хлеба, а кровь — видом вина». Два старца возблагодарили Бога, не попустившего подвигу третьего старца сделаться тщетным. Когда настало для Авы Арсения время кончины, тогда братья, бывшие при нем, увидели, что он плачет. Братья сказали ему: «Отец, неужели и ты страшишься?» Он отвечал: «Страшусь. Страх, ощущаемый мною в настоящий час, пребывал со мною с того времени, как я сделался монахом». Сказывали об Аве Арсении, что он постоянно имел платок на коленях, в то время как сидел за рукоделием по причине слез, падавших из очей его. Блаженной памяти архиепископ Феофил, пред тем, как ему умереть, сказал: «Блажен Ава Арсений, ты всегда имел пред взорами твоими этот час».